Глава 14. В ловушке. Дверцы лифта распахнулись, и я отпрянула. Внутри стояли Пижон и Вика. Я бросилась бежать в конец коридора. В торце я увидела дверь. Только бы это оказался выход на лестницу. Дверь не поддавалась, как я не дергала ее. «Я в ловушке!» «Марсель!» Я обернулась на голос Пижона. «Ты можешь объяснить, что происходит?» «Что происходит?» — крикнула я. «Происходит то, что я все поняла! Чем вы тут занимаетесь? Сутенеры хреновы! Не смей ко мне приближаться! Если ты не помнишь, твой номер есть у моей подруги. И если я пропаду, то ты будешь первым, к кому придут!» Пижон смотрел на меня с нескрываемым удивлением. Воцарилась тишина, и я услышала шепот Вики. «Дэн, на нее много навалилось». «Если ты не успокоишься, я позову психиатра». «Вика, возьми вместо меня навстречу Влада. Я буду с этой разбираться». Вика кивнула и подошла ко мне. «Марсель, я не знаю, что ты напридумывала, но поверь мне, все в порядке. Если хочешь, вечером поговорим». После этих слов Вика вскочила в лифт, что-то строча в своем телефоне. «Ты идешь?» – обернулся Пижон, тоже подойдя к панели вызова лифтов и нажимая на кнопку. «Куда?» – спросила я, переминаясь с ноги на ногу. «Я что, напридумала все, что ли? Или Вика мне зубы заговаривает?» «В кабинет ко мне!» – повысил голос Пижон. «Надо разобраться с твоей головой. Я уже начинаю сомневаться в целесообразности нашего договора, раз ты такая психованная». Я побрела за Пижоном. В лифте я смотрела в пол, потом поплелась в его кабинет и уселась в кресле. «Объяснись!» – тихим властным голосом приказал Пижон. «Я не обязана тебе ничего объяснять!» – буркнула я. «Если тебе что-то не нравится, это не мои проблемы! Это не я хочу к Юсупову на дачу!» «Значит так!» Пижон скрестил руки и облокотился на стол. «Слушай и не перебивай!» «Не надо мне тут приказывать!» Я с вызовом подалась вперед, сидя в кресле. «Я сказал молчать!» Пижон произнес это тихо, но с таким напором, что меня будто вдавило в спинку кресла. «У нас есть взаимные интересы. Ирма хочет взять тебя на работу. Я хочу, чтобы ты помогла мне с Юсуповым. Насколько мне известно, ты работу потеряла, так что трудоустройство в твоих же интересах. Моя служба безопасности пробила тебя. Все чисто. Ни уголовки, ни административки. И нигде на учете ты не числишься. Вчера даже рекомендацию с твоего прошлого места работы получил. Твой бывший шеф, сам того не понимая, подтвердил, что ты не психованная». «Ты что, спрашивал у Виктора Степановича, не псих ли я?» Нервно засмеялась я. «Нет, но он бы с удовольствием об этом мне доложил, имея хоть какие-то основания. Из этого я могу предположить, что твое поведение – временное помешательство, связанное с переменами в жизни». «Какое еще помешательство? Ты нормальный? Сам посуди. У меня забрали телефон, документы, карточку и просят подписать какой-то очень странный контракт, о котором чуть ли не под страхом смерти и говорить никому нельзя. Вывод напрашивается сам собой. Не находишь?» «Понимаю тебя». Устало кивнул головой Пижон. «Я и сам редко кому доверяю. Однако...» Он продолжил свою речь. С каждым его словом мне становилось все больше стыдно за свою панику. В итоге я, чувствуя себя невероятно измотанной, подписала наш с ним договор. На лице Пижона можно было прочесть нескрываемое облегчение. Я вышла от Пижона и зашла к Ирме. «О, Марсель, все в порядке?» – спросила она, откладывая документы. «Да, извини, что-то нервы сдают». «Понимаю, общение с Нечаевым – нелегкая штука», – прищурившись, сказала она. «Посмотришь доки, и я составила договор на тебя». «Какой еще договор?» – спросила я. «На оказание услуг», – пояснила Ирма. У нас с тобой будет договор на месяц на консультирование по подготовке документов для проверки. Потом, если всех все будет устраивать, мы заключим трудовой». Я взяла договор и пробежалась глазами. Документ был составлен грамотно, причем не был так называемый в народе «рыбой», а учитывал реальные задачи. Мой взгляд задержался на пункте цены договора. «Я столько обычно за 3 месяца зарабатываю, а тут за один...» «Тебя все устраивает?» – уточнила Ирма. «Да, вполне», – сказала я и оставила свою подпись. «Отлично. Тогда заполни, пожалуйста, паспортные данные, и мне понадобится твой документ. Надо его отдать в кадры, чтобы сняли копию». «А разве...» Я хотела было сказать, что у Пижона есть мои данные, но вспомнила о пункте о неразглашении. «Хорошо». Пока Ирма ушла с моим паспортом, я, наконец, воткнула свой умирающий телефон на зарядку. «Сколько уведомлений!» «Одно из них очень кстати. Мне таки пришла зарплата из Золушки. Какое счастье!» Я услышала, как урчит в животе. «Конечно! Я ведь еще не ела ничего тверже воды!» Начали падать сообщения от Лики. «Ты на связи? Что происходит? Где ты? Позвони!» Через полчаса я распрощалась с Ирмой, забрала свое пальто, подхватила сумку и вышла на улицу. Позвонила Лике, и после долгих причитаний подруги мы все же смогли договориться о встрече. Сидя в кафе, я пыталась понять, могу ли я рассказать Лике о соглашении с Пижоном. В договоре написано, что нет. Но кто узнает-то? С другой стороны, так нарушить условия, под которыми я подписалась пару часов назад? Ну, кому Лика может рассказать? Пижону позвонит, и ему расскажет про его же собственный договор? Я набросилась на принесенную мне карбонару, так и не приняв решение.